79. 3 июня 1915 года. Девчурочка моя, да, ручку я потерял. Когда я позавчера вкалывал, то есть работал на равнине и рыл ход сообщения, она выскользнула и затерялась в люцерне. Я попросил, вернее, заказал другую, а пока, ведь посылки идут бесконечно долго, пишу химическим карандашом уроженцам Альби. Я по-прежнему в землянке на Бетюнской дороге, и жизнь моя проходит в горизонтальном положении. Как я тебе уже писал, повернуться здесь целое дело, поэтому я не могу даже как следует запрокинуть голову, чтобы выпить все вино из кружки. Допить остаток можно, только если вылезти. Весь день я провожу, можно сказать, нос к носу с гладкой глинистой стеной, цветом и консистенцией, напоминающей печеночный паштет. Прошлую ночь опять ходили рыть окопы, работа была беспокойная, а затем ее совсем прервала сильная бомбардировка. Она напомнила мне прекрасные дни под Круи. Нас почти обжигал огонь, так близко разрывались снаряды. Мы оглохли от грохота, покрылись землей и пылью и одурели от запаха карболки и серы, который неотделим от выстрелов 105-миллиметровок. Мы лежали, прижавшись к земле в начатом окопе. По счастью, ни один снаряд не разорвался в самом окопе. Все же у нас убило несколько человек и нескольких ранило. Вернулись на стоянку без четверти два. В 5 часов нас разбудили, дали холодного кофе, затем я опять заснул часов до 10. А с этого времени немцы начали бомбардировать наши окопы второй линии. Ну, это для нас уже не так опасно.